Глава 5. Дверь в кабинет Шуры приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась лохматая голова молодого сотрудника. «Александр Романович», – проговорил он, – «там к вам гражданин Геликанов Василий Афанасьевич рвется». «На ловца и зверь бежит», – пробормотал Шура. «Чего?» «Ничего, это я так». «На, лучше отнеси пропуск страждущему. Это я мигом». Минут через 10 в дверь нетерпеливо постучали. «Входите». Василий Афанасьевич не вошел, он вылетел, как ураган. «До каких пор вы будете?» «Здравствуйте, Василий Афанасьевич, присаживайтесь, я вас как раз ждал». «Ждали? Дело сдвинулось с мертвой точки?» «Не совсем, конечно, но подвижки есть». «А когда?» «Вот об этом я и хотел поговорить с вами. Вы, конечно, понимаете, что мы работаем, но у нас не одно только это дело, поэтому движение вперед не такое быстрое, как нам всем хотелось бы. Но есть способ ускорить его». «Какой способ? Правда, потребуются деньги. Вы что же, меня взятку вымогаете?» – удивился Василий Афанасьевич. «Упаси бог!» – взмахнул Шура обеими руками. «Тогда зачем деньги? Полиция перешла на самоокупаемость?» «Нет, конечно». Наполеонов моргнул и сделал вид, что стряхнул со щеки упавшую ресницу. «Просто я, так сказать, неофициально советую вам привлечь к расследованию частного детектива». «Вы это серьезно?» Следователь развел руками. «Понятно», – задумчиво проговорил Василий Афанасьевич и поинтересовался. «Кого же мне привлечь? Отыскать неведомого кого методом тыка?» «Ну почему же сразу методом тыка? Есть, например, опытный детектив, бывший сотрудник МВД». «Кто?» «Мирослава Волгина. У нее есть успешные расследования?» «Я бы сказал, что неуспешных не припомню, хотя, возможно, и такие есть». «Хорошо. Где мне ее найти?» «Запишите телефон агентства. Позвоните и договоритесь о времени встречи». «А полиция, значит, умывает руки?» «Ни в коем случае, Василий Афанасьевич. Просто так, я уверен, будет быстрее. Диктуйте телефон». Когда за посетителем захлопнулась дверь, Наполеонов вытер пот со лба. «Ох уж эти любящие родственники». Теперь он решил поговорить с задержанным и выяснить, как велик его донжуанский список. «Здравствуйте, Прокофий Афанасьевич», – поздоровался следователь, когда задержанного вели. «Садитесь, пожалуйста». Геликанов молча опустился на стул. «Что-то вы невеселы», – обронил Наполеонов. «Шутите? Чему радоваться? Потому что меня обвиняют в убийстве, которого я не совершал?» «Улики против вас», – пожал плечами Наполеонов. «Улики? Да вы сами не верите, что я убил этого типа». «Возможно. Прокофий Афанасьевич, наберитесь терпения, мы работаем, а я сижу». «Прокофий Афанасьевич, допустим, вы не виноваты, мы вас отпускаем. И что дальше?» – поинтересовался следователь. «Что дальше? Ищите настоящего убийцу. Будем исходить из того, что вас хотели подставить. Пока вы у нас, убийца спокоен. Ну, как только мы вас отпустим, убийца может отважиться на новое преступление. Если его цель засадить вас, то следующей его жертвой может стать ваша невеста Оксана Арефьева». Геликанов с удивлением уставился на следователя. «Я об этом не подумал», – наконец обронил он. «Ну вот, видите? Хорошо, допустим, вы правы. Что дальше?» «Мы будем искать преступника и обязательно его обнаружим. А пока вы посидите у нас. Вашими бы устами мед пить», – устало усмехнулся Геликанов. «Прокофий Афанасьевич, вы вот решили жениться на Оксане. Но ведь до этого у вас наверняка были другие девушки». «Естественно. У какого мужчины моего возраста их не было? А с этими девушками вы мирно расставались?» «По крайней мере, старался. Хотя...» «Что хотя? Понимаете, я никому ничего не обещал, никого не соблазнял, никто не делал от меня аборты». «Вы так аккуратны?» – невольно усмехнулся Шура. «Представьте себе. Хорошо, с кем вы встречались непосредственно до Оксаны?» «С Инной. Почему вы расстались?» «Почему люди вообще расстаются?» «Причины могут быть разными». «Хорошо, согласен. Ну, так почему же не сложилось с Инной?» «Она не мой вариант». «А чей же?» «Инна подходит тем, кто любит стерв», – выпалил Прокофий. «Вот как? Интересно. В чем же выражалась ее стервозность?» Прокофий вздохнул, обреченно посмотрел на следователя и начал перечислять. Инна всегда опаздывала. И ладно бы минут на 10. Так нет, она считала, что час в самый раз, а полтора еще лучше. «А вы не любите, когда девушки опаздывают?» Я вообще за пунктуальность. Но первое время вы терпели и ждали ее. Ждал. Но рано или поздно даже ангельское терпение заканчивается. Хорошо. Чем еще Инна вам досаждала? Ее постоянно требовалось развлекать. И не походами в театре, музей. Нет, ей подавать тусовки, рестораны и прочие чумные места. Понятно. Плюс к этому ей постоянно нужно было что-то дарить. И не цветочки, шоколадки, а дорогие побрякушки. Лучшие друзья девушек. Плевать, неожиданно взорвался Геликанов. Я не олигарх. Я всего лишь скромный предприниматель. И не намерен швырять деньги, заработанные нелегким трудом, на забавы пустоголовых девиц. «Так, понятно. Инна не блистала умом, а вас это раздражало». «Отсутствие ума я заметил не сразу», – вздохнул Геликанов виновато. «Сначала она мне очень нравилась внешне, и в постели она», – Шура кивнул. «Но по прошествии времени у каждой коровы возникает к ветеринару вопрос, а поговорить?» «К какому ветеринару?» – изумился Прокофий. «К осеменителю», – вздохнул Шура. «Хотя у вас ситуация прямо противоположная. Говорить отказывалась корова». «Не корова, а хищница», — отмахнулся Геликанов. «Понятно. Значит, с Инной вы поссорились». «Она ссорилась. А я просто высказал ей все, что о ней думаю». «И что дальше?» «Она некоторое время надоедала мне». «Это как?» «Звонила, поджидала. То давила на жалость, то рассказывала о своей большой любви, то угрожала». «И чем все закончилось?» Прокофий пожал плечами. «Насколько я знаю, Инна подцепила другого лоха и теперь прессует его». «Чем она занимается по жизни?» «Ничем. Разводит мужиков на деньги». «Нигде не работает? А зачем ей?» – усмехнулся Прокофий. «Понятно. Кто был перед Инной?» «Лена. Она тоже была стервой?» «Нет, Лена была нормальным человеком». «И все-таки вы с ней расстались?» Прокофий устало кивнул. «Так почему вы расстались с Леной? Поссорились?» «Нет, мы не ссорились. Просто устали друг от друга и мирно разошлись. И Лена не пыталась вас удержать?» «Нет», – усмехнулся Прокофий. «По-моему, она даже облегченно вздохнула, когда я предложил ей расстаться. Лена работала, училась. Преподавала в школе английский язык. А кто был перед Леной?» «Лиза. Вы долго с ней встречались?» «Не очень, пару месяцев. И тоже разбежались по обоюдному согласию. К тому же ей нужно было вскоре уезжать». «И чем же занималась Лиза?» «Она археолог и просто помешана на своей работе и всяких научных изысканиях». «А как звали ту, что была до Лизы?» «Ирина». «И чем не угодила вам Ирина?» «Ну, не знаю. Я тогда был еще довольно молод, мне не хотелось серьезных отношений». «А ей?» «А ей хотелось замуж. Она постоянно рассказывала мне, какое у нее будет свадебное платье, сколько она хочет детей, какую квартиру. Поверьте мне, мало какой молодой человек вынесет подобную пытку». «Согласен. И как давно вы расстались с Ириной?» «Да уже 4 года или даже больше». «И чем занималась эта девушка?» «Ее старшая сестра держала сувенирную лавку. Ирина в ней работала продавцом». «Семейный бизнес?» «Тип того». «А кто был перед Ириной?» «Перед Ириной никого не было», усмехнулся Геликанов. «Я все-таки не Казанова». «Понятно. А теперь продиктуйте мне фамилии, адреса и телефоны этих девушек». «Это еще зачем? Что вы от них хотите?» «Прокофий Афанасьевич, это не мое праздное любопытство. Девушки могут помочь следствию». «Да чем они могут вам помочь? 100 лет прошло, как и с ними расстался». «Ну и чего вы в таком случае так волнуетесь?» Геликанов и в самом деле был взволнован. «Я не хочу, чтобы Оксану окунали во все это». «Послушайте, Геликанов, вы путаете полицию со старой сплетницей на заваленке. Никто не собирается рассказывать Арефьевой о ваших прежних девушках. Это ваше личное дело». Про себя Шура подумал, что зря Геликанов так волнуется. Его невеста тоже наверняка не святая и имела свою личную жизнь. Взять хотя бы убиенного Четверткова. Но вслух он этого произносить не стал. Зачем зря человеку нервы трепать? «Тогда чего вам с ними общаться?» – спросил Геликанов. «Я уже вам объяснил. Возможно, девушки что-то вспомнят. Нам сейчас любая зацепка важна». «А, делайте, что хотите», – яростно махнул на Наполеонова Прокофий. «Ну вот и ладушки», – мирно заметил следователь и записал продиктованные Геликановым фамилии, адреса и номера телефонов. Наполеонов решил, что эти сведения он передаст Мирославе. Наверное, Геликанов-старший уже наведался к ней. А он пока доведет до ума другое дело, которое пора передавать в суд. И еще одно, которое можно закрыть со спокойной совестью.